Глава 25. Август взбежал на холм, морщась от боли в ребрах и отмахиваясь от слуг. Добравшись до своего кабинета, он захлопнул дверь, и его стошнило в открытое окно. Что же случилось? Кстати, у него оставалось еще пара минут до прихода Хризаты и Марка Агриппы. Ему надо прийти в себя. Он пытался забыть о том, что видел и слышал. Львицу, которая прыгнула на него, целясь когтями в горло. Кобру, в чьих глазах отражалось его собственное лицо, маленькое и испуганное. Царицу, чье обнаженное тело корчилось в грязи, и ее взгляд, полный скорби и ненависти. Детей, вырванных из объятий матери. И то, как она выкрикнула имя Марка Антония. Пламя не убило ее. Он снова увидел ее плоть, раскаленную до бела под серебряной сетью. Прежде чем взлететь, Клеопатра взглянула на Августа. Он убеждал себя, что с испытанием в цирке покончено, но уже не верил себе. Сбылось первое видение, возникшее у него в Александрии. Он выпил остатки тириака из флакона, судорожно сглотнув. Император подумал об Агриппе, которого отшвырнула змея. Слабак, не годящийся на роль защитника Рима. Кошмар, который гнал от себя Август, вновь начал возвращаться. Император ли он? Август едва не погиб на глазах у всех. Однако колдуны добились того, чего не удалось воинам. Когда Агриппа открыл дверь, поддерживая сломанную руку, Август пребывал в праведном гневе. Следом за полководцем вошла Хризата. Запястья жрицы были связаны, но она не выпустила из рук серебряный ларец. «Почему к ней относятся, словно она враг?» — холодно осведомился император. «Ей нельзя доверять», — ответил Марк Агриппа. «Она отказывается отдать Клеопатру, если та и в самом деле в шкатулке». «Ты сам видел», — прошипел Август. «Колдуны могут создавать иллюзии», — заявил его соратник. А ведьма тем временем устроилась в кресле Августа. Босоногая, с розовыми губами и невинными ярко-зелеными глазами, она напоминала изящную статуэтку. «Я не колдунья», — сказала Хризата. «Я жрица. Колдунья — это та, что с севера. Она пыталась отобрать у меня царицу. Советую быть с ней поосторожнее. Она — создание тьмы, а я служу свету». «Геката, богиня преисподней», — пробормотал Агриппа. Рука ныла просто невыносимо. Без шины уже не обойтись. «Она караулит врата Аида». «Ты ничего не знаешь о Гекате», — невозмутимо произнесла Хризата, «и о том, кем ей предстоит стать». Полководец попытался отобрать шкатулку у жрицы, но пальцы ее казались железными. Рука его соскользнула с крышки, и он вцепился в Хризату, но тут же отдернул ладонь. Кожа ее была иссохшей и сморщенной, хотя выглядела гладкой и шелковистой. Он на мгновение узрел старуху с длинными острыми зубами и единственным выпученным глазом. А потом она снова стала юной красавицей. Жрица улыбнулась. «Кто ты такой, чтобы утверждать, будто подземный мир недостоин иной участи? Скоро мертвые будут ходить под солнцем, а живые прятаться во тьме. Подумай, Марк Агриппа, ты тоже можешь исчезнуть во мраке». Ее речь, сказанная тихим, спокойным голосом, прозвучало как проклятие. Внутри у Агриппы все перевернулось, и он почувствовал, что сейчас закричит. «Ты боишься?» — не унималась девушка. «Ты страшишься моей госпожи? Клеопатры? Тогда тебе следует нас покинуть. Безопасность императора Рима обеспечили я и мне подобные. Тебе и твоим солдатам ничего не удалось». Агриппа ощутил внезапную слабость. Слова ее пронзали, будто кинжалы. Она не лгала. «Что с тобой?» — спросил Август. Полководец знал, что не имеет права ошибиться. Он должен защитить императора, даже если придется охранять всех приглашенных колдунов. Вряд ли Хризата захочет возвращаться в свою пещеру в Фессалии после того, как вкусила власти. И царица Египта наверняка не останется в плену. Она выжила в огне и способна превращаться в любое существо по собственному желанию. Если жрица найдет способ повелевать ею, ситуация только ухудшится. Вместе Клеопатра и Хризата станут большим чудовищем, чем каждая из них по отдельности. «Не доверяй ей», — с трудом выговорил он, после чего отдал Августу честь и покинул кабинет. Задача его была ясна. Он найдет новое оружие и расправится с Клеопатрой, и будет действовать вопреки приказам. Агриппа всегда прислушивался к другу и служил ему большую часть своей жизни. Но теперь Август ошибался, а последствия его поступков могут быть поистине ужасными. Император идет на поводу у Хризаты. Какие еще безрассудные решения он примет? А императора вновь охватила паника. Нельзя допускать, чтобы его спасительница оставалась в узах. Пройдя через комнату, он присел перед Хризатой и развязал ее запястье. Она не шевелилась. Кожа ее светилась изнутри. Глаза казались зеленее обычного. Несмотря на данное себе обещание, Август почувствовал, что желает ее, и она абсолютно безжалостна. Если он оставит жрицу у себя на службе, то его влияние только увеличится. Что она совершит в городе, построенном на костях бесчисленных мертвецов? В Риме похоронены герои, легендарные воины. Кроме того, он может отвезти Хризату на поля сражений Трои. Он на мгновение представил, как сам командует армией прославленных мертвых. Зачем ему нужен Марк Агриппа при наличии Ахилла? «Что ты сделала с Антонием?» — спросил он. «Он спит в ларце», — улыбнулась она. «А его жена отдыхает рядом с ним, пока я держу камень, не позволяющий обоим спуститься в Аид. Они мои». Хризата видела, как сильнее забилась жилка на виске императора. Она поняла, что вызывает у него не меньшее возбуждение, чем страх. Она владела шкатулкой, внутри которой был спрятан монстр, способный убить каждого, кто встанет у него на пути. Яд, подобный капле аконита, уничтожающий любого, кто лишь пригубит отравленную воду. Хризата чувствовала, как растет сила Гекаты. Жрицу радовала мысль, что богиня, сосланная в подземный мир, рано или поздно восстанет. Так и будет. Обязательно. Однако для соответствующего заклятия Хризате требовалась Селена. Магия Хризаты иссякла в покоях императора. Несмотря на наложенные любовные чары, которые почти превратили девочку в рабыню, Селена в ужасе убежала от нее. «Где она сейчас?» Хризата усмехнулась. По крайней мере, Селена оказалась не глупым ребенком. «Очень хорошо. Умные дети намного ценнее». Она провела пальцами по щеке Августа. Он вздрогнул от ее прикосновения. В один миг цвет его кожи изменился, а зрачки расширились. «Я спасла тебя», — прошептала она. «Поймала твоего врага. Без меня ты бы погиб. Мне нужна девочка-египтянка, дочь Клеопатры». Она облизнула губы. Август устало взглянул на нее, хмуря лоб. «Селена?» — спросил он. Хризата осторожно поставила запертую шкатулку на стол и развязала пояс своей мантии. Послышался судорожный вздох Августа. Ее обнаженное тело было соблазнительно и совершенно. При его виде Тысяча кораблей запросто отказались бы покинуть порт, и жрица прекрасно знала о слабостях императора. «Отдай ее мне!» — промурлыкала она, наклоняясь над Августом и прижимая его к полу. «Ты получишь что угодно!» Руки императора ожили, ухватив ее за бедра. Она никогда еще не встречала мужчину, с которым нельзя было справиться простейшими средствами. Все они одинаковы. Она молилась лишь о том, чтобы иллюзия продолжалась достаточно долго. Конечно, император не захочет ласкать ее в истинном облике. «Я желаю одного», — сказал Август, еще сопротивляясь. «Клеопатра должна быть уничтожена по приказу Рима». Она полагала, что подчинить его будет легче. «Убить подобное создание я не могу», — ответила она, крепко, чуть ли не до кровоподтека целуя его. «И я не вижу в том нужды». Август внезапно сел, схватил ее за кисти и резко повалил. Хризата, к собственному удивлению, обнаружила, что лежит, прижавшись щекой к холодному мрамору, а император крепко держит ее за руки за спиной. Он оказался сильнее, чем она думала. А она сама слишком устала после ночи, проведенной в цирке. Уже 100 лет она не испытывала ничего подобного. «Ты служишь мне, Хризата?» — спросил Август, и его жесткая борода оцарапала ей лицо. «Или ты служишь кому-то другому?» «Верно», — ответила она, а затем вытянулась под ним. Она надеялась, что не потеряла его окончательно. «Мы с тобой не столь уж разные. Мы оба жаждем многого, а в начале жизни нам было дано мало». «Правильно, император Рима». «Да», — сказал он. Она почувствовала, как твердеет у него между ног. Он слегка сжал ее горло. Не пытается ли он ее задушить? Едва сдерживаемая жестокость переполняла этого слабого мальчика, ставшего правителем мира. «Пусть поверит в свою победу», — решила она. «Другого ей уже не требовалось». «Рим принадлежит тебе», — шепнула она. «И все остальное». «Я тоже принадлежу тебе. Ты дашь мне то, чего я прошу». Хризата медленно приподняла бедра над полом, пока император не оказался внутри нее. Она почувствовала, как участился его пульс. «Селену», — сказала она. «Да», — тихо рассмеялся Август. «Ты не нуждаешься в золоте и потребовала девочку. Будь по-твоему, ты получишь дочь Клеопатры. Она станет хорошей ученицей». Хризата выгнула спину, и он притянул ее ближе к себе. Он думал, будто подчинил ее. Хризата едва не расхохоталась, но вдруг обнаружила, что стонет. Она не ожидала такого наслаждения. Наверное, они и правда очень похожи друг на друга. «Шкатулку с Клеопатрой нужно поместить под замок», — заявил он. «Во дворце есть комната с выложенными серебром стенами. Ты оставишь там ларец, и его будут охранять». «Согласна. Это огромная драгоценность», — кивнула жрица. «Запоры и серебро не станут преградой для Хризаты, если она пожелает добраться до Клеопатры». «Ты ее не боишься?» — с трудом выговорил Август. «Нет», — ответила она, — «она не может до меня дотронуться, в отличие от тебя». Больше они не разговаривали.